Глава 7. «Вы меня не узнаете?» — промолвил он, снимая шляпу. «А я вас узнал. Даром, что уже 8 лет минуло с тех пор, как я вас видел в последний раз. Вы были тогда ребенок. Я Лаврецкий. Матушка ваша дома? Можно ее видеть?» «Матушка будет очень рада», — возразила Лиза. «Она слышала о вашем приезде». «Ведь вас, кажется, зовут Елизавета?» — промолвил Лаврецкий, взбираясь по ступеням крыльца. «Да». «Я помню вас хорошо. У вас уже тогда было такое лицо, которого не забываешь. Я вам тогда возил конфеты». Лиза покраснела и подумала, какой он странный. Лаврецкий остановился на минуту в передней. Лиза вошла в гостиную, где раздавался голос и хохот Паншина. Он сообщал какую-то городскую сплетню Марье Дмитриевне и Гедеоновскому, уже успевшим вернуться из сада, и сам громко смеялся тому, что рассказывал. При имени Лаврецкого Марья Дмитриевна вся всполошилась, побледнела и пошла к нему навстречу. «Здравствуйте, здравствуйте, мой милый казан!» «Кузен, французский», — воскликнула она растянутым и почти слезливым голосом. «Как я рада вас видеть!» «Здравствуйте, моя добрая кузина!» — возразил Лаврецкий, дружелюбно пожал ее протянутую руку. «Как вас Господь милует!» «Садитесь, садитесь, мой дорогой Федор Иванович. Ах, как я рада. Позвольте, во-первых, представить вам мою дочь, Лизу». «Я уж сам отрекомендовался Лизавете Михайловне», — перебил ее Лаврецкий. «Месье Паншин, Сергей Петрович Гедеоновский, да садитесь же. Гляжу на вас и, право, даже глазам не верю. Как здоровье ваше?» «Как изволите видеть, процветаю. Да и вы, кузина, как бы вас ни сглазить, не похудели в эти 8 лет». «Как подумаешь, сколько времени не видались?» — мечтательно промолвила Марья Дмитриевна. «Вы откуда теперь? Где вы оставили? То есть я хотела сказать...» — торопливо подхватила она. «Я хотела сказать, надолго ли вы к нам?» «Я приехал к вам из Берлина», — возразил Лаврецкий, — «и завтра же отправляюсь в деревню. Вероятно, надолго». «Вы, конечно, в Лавриках жить будете?» «Нет, не в Лавриках, а есть у меня в верстах в 25 отсюда деревушка, так я туда еду». «Это деревушка, что вам от Глафиры Петровны досталась?» «Та самая». «Помилуйте, Федор Иванович, у вас в Лавриках такой чудесный дом». Лаврецкий чуть-чуть нахмурил брови. «Да, но и в такой деревушке есть флигелек, а мне пока больше ничего не нужно. Это место для меня теперь самое удобное». Марья Дмитриевна опять до того смешалась, что даже выпрямилась и руки развела. Паншин пришел ей на помощь и вступил в разговор с Лаврецким. Марья Дмитриевна успокоилась, опустилась на спинку кресел и лишь изредка вставляла свое словечко. Но при этом так жалостливо глядела на своего гостя, так значительно вздыхала и так уныло покачивала головой, что тот, наконец, не вытерпел и довольно резко спросил ее, здорова ли она. «Слава Богу!» — возразила Марья Дмитриевна. «А что?» «Так, мне показалось, что вам не по себе». Марья Дмитриевна приняла вид достойный и несколько обиженный. «А коли так?» — подумала она. «Мне совершенно все равно». «Видно, тебе, мой батюшка, все как с гуся вода. Иной бы с горя ищах, а тебя еще разнесло». Марья Дмитриевна, само собой, не церемонилась. Вслух она говорила изящнее. Лаврецкий действительно не походил на жертву рока. От его краснощекого, чисто русского лица с большим белым лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами так и веяло степным здоровьем, крепкой долговечной силой. Сложен он был на славу, и белокурые волосы вились на его голове, как у юноши. В одних только его глазах, голубых на выкате и несколько неподвижных, замечались не то задумчивость, не то усталость, и голос его звучал как-то слишком ровно. Паншин, между тем, продолжал поддерживать разговор. Он навел речь на выгоды сахароварства, о котором недавно прочел 2 французские брошюрки, и с спокойной скромностью принялся излагать их содержание, не упоминая, впрочем, о них ни единым словом. «А ведь это Федя!» Раздался вдруг в соседней комнате за полураскрытой дверью голос Марфы Тимофеевны. «Федя, точно!» И старушка проворно вошла в гостиную. Лаврецкий не успел еще подняться со стула, как уже она обняла его. «Покажи-ка себя, покажи-ка!» Промолвила она, отодвигаясь от его лица. «Да какой же ты славный! Постарел, а не подурнел нисколько, право. «Да что ты руки у меня целуешь? Ты меня самая целуй, коли тебе мои сморщенные щеки не противны. Небось, не спросил обо мне, что, дескать, жива ли тетка? Ведь ты у меня на руках родился, постарел эдакой. Ну, да это все равно. Где тебе было обо мне вспомнить? Только ты умница, что приехал. А что, мать моя?» — прибавила она, обращаясь к Марье Дмитриевне. «Угостила ты его чем-нибудь?» «Мне ничего не нужно», — поспешно проговорил Лаврецкий. «Ну, хоть чаю напейся, мой батюшка. Господи, боже мой, приехал невесть откуда, и чашки чаю ему не дадут. Лиза, пойди похлопочи, да поскорей. Я помню, маленький он был, обжора страшный. Да и теперь, должно быть, покушать любит». «Мое почтение, Марфа Тимофеевна», — промолвил Паншин, приближаясь сбоку к расходившейся старушке и низко кланясь. «Извините меня, государь мой», — возразила Марфа Тимофеевна. «Не заметила вас на радости. На мать ты свою похож стал, на голубушку», — продолжила она, снова обратившись к Лаврецкому. «Только нос у тебя отцовский был, отцовским и остался. Ну, и надолго ты к нам?» «Я завтра еду, тетушка». «Куда?» «К себе, Васильевская». «Завтра?» «Завтра». «Ну, коли завтра, так завтра. С Богом тебе лучше знать. Только ты смотри, зайди проститься». Старушка потрепала его по щеке. «Не думала я дождаться тебя. И не то чтобы я умирать собиралась. Нет, меня еще годов на 10, пожалуй, хватит. Все мы, Пестовы, живучи. Дед твой покойный, бывало, двужильными нас прозывал. Да ведь Господь тебя знал, сколько ты еще за границей проболтался. Ну, а молодец ты, молодец. Чай по-прежнему 10 пудов одной рукой поднимаешь. Твой батюшка покойный, извини уж, на что был вздорный, а хорошо сделал, что швейцарца тебе нанял. Помнишь, вы с ним на кулачки бились? Гимнастикой, что ли, это прозывается? Ну, однако, что это я так раскудахталась? Только господину Паншину...» Она никогда не называла его, как следовало, Паншиным. «Рассуждать помешало. Впрочем, станемте-ка лучше чай пить. Да на террасу пойдемте его, батюшку, пить. У нас сливки славные, не то что в ваших Лондонах да Парижах. Пойдемте, пойдемте. А ты, Федюша, дай мне руку. О, да какая же она у тебя толстая. Небось, с тобой не упадешь». Все встали и отправились на террасу, за исключением Гедеоновского, который втихомолку удалился. Во все продолжение разговора Лаврецкого с хозяйкой дома, Паншиным и Марфой Тимофеевной, он сидел в уголке, внимательно моргая и с детским любопытством вытянув губы. Он спешил теперь разнести весть о новом госте по городу. В тот же день, в 11 часов вечера, вот что происходило в доме госпожи Калитиной. Внизу, на пороге гостиной, улучив удобное мгновение, Владимир Николаевич прощался с Лизой и говорил ей, держа ее за руку: «Вы знаете, кто меня привлекает сюда. Вы знаете, зачем я беспрестанно езжу в ваш дом. К чему тут слова, когда и так все ясно?» Лиза ничего не отвечала ему и, не улыбаясь, слегка приподняв брови и краснея, глядела на пол, но не отнимала своей руки. А наверху, в комнате Марфы Тимофеевны, при свете лампадки, висевшей перед тусклыми старинными образами, Лаврецкий сидел на креслах, облокотившись на колено и положив лицо на руки. Старушка, стоя перед ним изредка и молча, гладила его по волосам. Более часу провел он у ней, простившись с хозяйкой дома. Он почти ничего не сказал своей старинной доброй приятельнице, и она его не расспрашивала. Да и к чему было говорить? О чем было расспрашивать? Она и так все понимала. Она и так сочувствовала всему, чем переполнялось его сердце.